Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. На юге Англии, недалеко от местечка Уффингтон, на плоской вершине огромного холма вырезано изображение лошади. Снятый слой дерна обнажил меловую поверхность, и фигура ярко белеет на фоне зеленой травы. Происхождение рисунка окутано тайной. Белая лошадь с длинной гладкой спиной, тонкими изящными ногами и развивающимся хвостом, как будто бежит, грациозно и легко ступая на землю. Этот уникальный рисунок очень древний. Ему более 2000 лет. Он окружен земляным валом. Кто создал загадочное изображение на холме высотой 150 метров, неизвестно. Но больше всего поражают размеры рисунка. Длина лошади от головы до кончика хвоста ровно 112 метров. Совершенная, абсолютно пропорциональная фигура. Гигантская. Ее нельзя окинуть взглядом, стоя на земле. Как удалось создать такое художникам древности? Никто не знает. Возможно, этот рисунок был создан для тех, кто смотрит с неба. Белая лошадь давно бы заросла травой, но раз в 7 лет люди очищают фигуру. Откуда пошел этот многовековой обычай, не могут объяснить даже самые старые из местных жителей. Может быть, причина многовековой заботы о белой лошади – страх? Говорят, в окрестностях Уффингтона часто встречают призрак белой лошади. Не обращая внимания на людей, привидение бродит по холмам и исчезает так же загадочно, как и появляется. В этой части Англии много рисунков, подобных белой лошади. Это культовые изображения или магические знаки для общения с теми, кого древние люди приняли за богов, спустившихся с небес? Кто и зачем создал огромные рисунки, которые можно рассмотреть только с воздуха, остается загадкой. Тайное и неизведанное.